Глава 74. Сашка. Позже мне пришлось испортить Марине улучшившееся после покупки Северуса Снейпа настроение. Вечером, как только мы пришли домой, я стал собирать вещи на первое время. Быстро закинул в спортивную сумку белье, пару джинсов и футболок, куртку и бритвенные принадлежности, пока Марина готовила ужин, а девчонки ковырялись в детской, и вынес все в коридор. Заглянул на кухню, жена варила макароны, а в сковородке томилась курица в томатном соусе. Блин, обожаю. Сразу захотелось остаться на ужин, но нет, нельзя. Иначе я так и не уйду, а надо. «Марин, я пошел!» Сказал я негромко, и жена вздрогнула. Обернулась с кулинарной лопаткой в руке, посмотрела на меня растерянно. «Уже?» «Ну да, когда еще? После ужина девчонкам надо будет спать укладываться. Тогда они меня точно не отпустят. Сейчас как раз подходящее время. Я к ним зайду, попрощаюсь и уйду». «Вика в курсе, а Даше скажу, что мне надо отлучиться, и мы с ней увидимся завтра. Или ты хочешь, чтобы я их уложила, потом ушел?» Марина молчала, глядя на меня немигающим, отрешенным взглядом. Она как будто не могла понять, снится ей все это или нет. «Я не знаю». Выдохнула в итоге и почесала висок кулинарной лопаткой. Четырхнулась и бросила ее в раковину. «Делай как хочешь, как тебе удобнее». «Мне было удобнее остаться и сражаться за нашу семью дальше». Я-то затеял все это исключительно ради Марины и ее покалеченной моим прошлым поведением психики. Лучше сейчас. Я пожал плечами, стараясь казаться спокойным. И насчет завтра. Я приду к девчонкам часиком к 10. Возьму их погулять до обеда. Договорились? Сможешь отдохнуть? Ладно. Как-то безжизненно ответила Марина. Я кивнул, мгновение помешкал и осторожно поинтересовался. Обнять тебя можно или нет? Жена слегка порозовела. «Да, можно». Я быстро отошел от двери и, пока Марина не передумала, заключил ее в объятия. Расцеловал в обе щеки, даже губ коснулся в быстром, но жадном поцелуе. Однако продолжалось это недолго. Я слишком опасался послужить очередной причиной Марининого расстройства, поэтому отпустил ее и сделал шаг назад. Теперь Марина была еще розовее, и глаза сверкали, будто у нее температура. Отчаянно так сверкали, как у человека, который на войну отправляется. «До завтра». Сказал я самое нелепое, что только можно было сказать, а затем добавил то, что было еще нелепее. «Все будет хорошо, Марин». Она кивнула, прерывисто вздохнув, и тускло и безжизненно ответила. «Да, до завтра».